Глава 29. Воспоминания. 29 сентября. Лос. Александр. «Ну чё, мужики, все готовы?» — весело спросил я у стоящих передо мной пацанов. «А то! Конечно, всегда готовы!» — раздались ответы ребят. «Но сейчас повеселимся!» — засмеялся Слива и сел за руль, стоящий тут же черный BMW в 34-м кузове. Сегодняшний день обещал стать запоминающимся не только для нас, но и для многих жителей Лос. К нему мы готовились почти 2 недели. Мы уже знали, что открыть завод сможем через неделю. У нас практически все было к этому готово. Персонал набран и обучен. Новое необходимое оборудование куплено и установлено. Необходимое количество рабочих рук тоже набрано. Все формальности и наши нововведения введены. Остались сущие мелочи, которые сейчас с помощью нашей многочисленной команды решались. Так что неделя, не больше, и мы запускаем завод. А по сегодняшнему дню ситуация получилась следующей. Я сходил в наш мир по делам ГДЛ и в магазине по продаже запчастей увидел, как на больших телевизорах крутят какой-то ролик, где различные спортивные машины гоняли по улицам города. У нас в Москве такое тоже пару раз было. Перекрывались улицы около Кремля, выставлялись ограждения и куча милиционеров. Зрителей десятки тысяч. И вот по этим коридорам из ограждения людской массы ездили спортивные машины. Формула-1, кольцевые тачки, КамАЗы, которые участвовали в Дакаре и так далее. И вот тогда у меня мелькнула мысль. А почему бы то же самое нам не сделать в Лос? Мэр наш друг, ну ладно, хороший товарищ, особенно когда мы подарили ему 2 таких же кабана, как и у меня. Конечно, просили больше, но мы сослались на то, что у нас не бездонная бочка. Дождитесь запуска завода, а потом покупайте то, что вам нужно. Так вот, съездили к мэру, потрещали с ним, объяснили, что мы хотим. Конечно, без определенной суммы не обошлось, так как центр Лос нужно будет перекрывать на день и ограждение, и полицейских выставлять. До нас такого масштабного мероприятия тут никто не проводил. Тут вообще не знают, что такое парады и всякие смотрины. Но об этом мы будем потом говорить. Сначала наш интерес. Ведь подумайте, если мы это делаем, то в нашем распоряжении оказывается около 10 километров центральных улиц Лос, вдоль которых будут стоять десятки тысяч зрителей, и они же десятки тысяч потенциальных клиентов нашего завода. Плюс сюда же телевидение, радио, несколько растяжек с хорошими и красночными картинками сделаем. Тут молодец Славка, он притащил в этот мир какого-то чувака и деваху, которые раньше работали на земле в каких-то пиар-агентствах. Вот в их задачу и вошло рекламировать наши тачки. Плюс жена того бойца, которая выступала на местном телевидении. Георгиевич к этому моменту уже потихоньку благополучно слился, а они остались. Я мгновенно дал согласие на организацию что-то типа пресс-центра и рекламного агентства. Ведь это же не только реклама нашей, но и местных фирм. Смешно сказать, но что такое баннеры на заборе, рекламные щиты, растяжки, подсвечивающая реклама на остановках и тем более разукрашенные автобусы или маршрутки, местные представляли себе очень слабо. Да, через какое-то время это всем местным надоест. Реклама, она, знаете, надоедает. Но пока мы могли ковать железо, пока оно горячо. Понятно, что, насмотревшись на нас, будут образовывать другие рекламные агентства. И, переняв наш опыт, они будут делать то же самое. А там, глядишь, и еще чего-нибудь придумают. Хас снова впал в ступор, когда пошли первые заказы на размещение рекламы на том или ином щите в центре города. Он реально не понимал, что деньги можно делать буквально из воздуха, как было в случае с рекламой. Так вот, по нашему вопросу. По гонкам в центре Лос. Мэр согласился. Тут же какая-то умная голова ему предложила сделать некий участок трассы, где машины будут очень хорошо видно и слышно, и продавать туда билеты. Вот же жуки майские. Короче, трассу рисовали пару дней. Нам нужно было, чтобы она изобиловала не только длинными прямыми, но и поворотами, где мы могли в полной мере показать возможности и потенциал автомобилей, которые будет выпускать наш Палиус. Плюс ко всему этому будет площадка в центре, где эти самые тачки будут стоять на виду, за ограждением. Около них большие щиты с характеристиками и ценой. Ценовую политику по машинам мы тоже уже продумали. Если местный автопром тут стоил десятку кут максимум, тысяч само собой, то наши только начинались от 7000. Самые дорогие, как и думали, будут машины представительского класса. Кабан, семерка BMW и Audi A8. Эти под 40 штук. Большие деньги для этого мира, но они и не для каждого предназначены. Кому надо, купит обязательно. Само собой, постепенно будем повышать стоимость машин, но сейчас мы об этом говорить не будем. Сейчас наша задача проехать по городу так, чтобы об этом потом вспоминали очень и очень долго, а без поддержки мэрии сделать это невозможно. И вот этот день настал. За несколько дней до этого по всем каналам трубило телевидение, радио и, само собой, выходили газеты. Наш пресс-центр сработал на все 100. На площадке уже стоят более 30 автомобилей, и толпы народа с самого утра ходят вокруг нее и рассматривают стоящие там машины. Там же не только легковушки, но и пару грузовиков мы притащили. Отдельно сделали стенд под рабочие лошадки, каблучки и портеры. Эти машины местным бизнесменам будут как нельзя кстати. Мы на них, конечно, гонять тут сейчас не собираемся, но показать их, так сказать, во всей красе мы обязаны. Причем, если каблучки просто стояли с открытыми дверями и рядом на щите были указаны их технические характеристики, то с портером сделали по-другому. Поставили два таких грузовичка. Один с тентованным кузовом — цена. Второй с изотермическим фургоном — цена. А рядом с ними варианты кузовов. Небольшой автокран, торговую лавку, просто грузовик, эвакуатор, автоцистерна. В общем, все, что смогли придумать, те образцы кузовов и сделали. Был также стенд с инструментом и оборудованием для автосервиса и частных мастерских. Да и просто обычный рабочий люд, мужики, я имею в виду, увидев инструмент, те же самые домкраты, наборы ключей, подъемники, сварочные аппараты, компрессоры и так далее, наверняка захотят себе их приобрести. Вот и огородили большую площадку, где весь этот инструмент и был представлен. И там же было несколько людей или указов, которые всем желающим показывали, как этим пользоваться и для чего они нужны. В общем, мы организовали такую автомобильную выставку под открытым небом. Показываем не только автомобили, но и инструмент, которым можно и нужно пользоваться. Поэтому и готовились к этому почти 2 недели. Я решил тоже дать купоти и проехаться по этой подготовленной трассе. Ее сегодня полночи делали специальные люди. Рано утром, когда народа еще не было, я сам по ней быстренько проехался и посмотрел, как и что. Все сделали как нельзя лучше, так что можно в некоторых местах ехать спокойно, а в некоторых как следует придавить педальку. Тут надо сказать еще такую вещь. В наш пресс-центр начала стекаться различная информация. Она была нужна и не очень. Нанятые работники ее фильтровали и выдавали главе пресс-центра и пиар-агентству то, что нужно. Тут получилась такая штука. Среди этих работников нашлась пара толковых аналитиков. Один был местный, второй наш. И вот они среди вороха всей этой информации увидели, что очень много людей волей-неволей подталкивают нас к выпуску спортивных машин. Как мне объяснили, местные прямо-то и не писали, что, мол, хочу спортивную тачку, какое-нибудь двухдверное купе и все такое. Они просто не знали, что это такое. Но вот выделяться среди машин на другой машине хотели многие. Да, пусть они будут и дороже, готовы платить. Кто-то из пиарщиков сделал анкету с несколькими вопросами и просто ходили по улицам и собирали мнение людей. Наши машины-то нет-нет, но мелькали на улицах города. И местные знали, что мы из другого мира и запускаем тут завод по выпуску таких автомобилей. Короче, за несколько дней собрали еще больше информации. В итоге сделали картинки спортивных машин из 90-х и снова отправились в массы. Результат превзошел все ожидания. Народ тут еще как хочет спортивные тачки. Мы-то в самом начале, когда думали, какие машины тут начать выпускать, думали о спортивных машинах, но потом откинули их в сторону. Решили, что их еще рано для этого мира. Оказалось, нет. Все это мне рассказывали потом. Пиарщики-то ведь это все делали по своей инициативе. Я даже в курсе не был. В общем, остановились на двух машинах. Супра и Митсубиси 3000. Именно эти модели выбрали люди на улицах. Честно, я даже не знаю, когда мы сможем наладить их выпуск. Снимать с линии одну из марок и начать выпускать там эти спортивные тачки маленькими партиями. Либо нужно строить еще пару линий. Расширять-то мы завод так и так планируем. Но это время и бешеные деньги. Мы и так уже влили в этот завод столько, что я просто поражался от сумм. По прикидкам, на этот день все обошлось под 50 миллионов кут. Нереальные деньги. Как же хорошо, что наши экономисты установили курс кута к нашим линам. Золотишко-то не у всех есть. А народ сюда идет из нашего мира. Торгаши вон начинают ныть, типа, дайте нам торговать через ваши ворота. А как? Раз в 3 дня открываются ворота. И то буквально на несколько минут. Мы просто физически не можем всех пропустить туда-обратно. Поэтому и строится терминал, который должен открыться к концу сентября или в начале октября. А там и торговля, и туризм. Нам, то есть ГДЛ, только билеты продавай, и таможню сделать. Но таможня будет из представителей 3 городов. Руви, Таус, Кижень. Торговать-то все будут. Именно так сейчас у нас сделано и в мире динозавров, и в водном мире. Ворота — это наша собственность, наш эксклюзив. И делиться ими мы ни с кем не собираемся. Это наш ключ ко всему и страховой полис. Так что пришлось в срочном порядке готовить для этих покатушек 2 спортивные тачки. Супру с 280-сильным мотором и Митсу 3000 с 280-сильным мотором. Обе на ручке. Правда, Супра заднеприводная, а Митса полный привод, но в умелых руках на обоих автомобилях можно дать копоти. На ярко-синей Супре еду я и Колючий справа, на ярко-красной Митсубиси Крот и пассажирам Клёпа. Машин, которые сейчас будут участвовать, так сказать, показе, 42 штуки, и все эти машины выпущены уже тут, на заводе. Так как трасса 10 километров, то некоторых машин по 3-4 штуки. Они будут просто ездить по кругу с различной скоростью. Причем у нас были придуманы планы по презентации и для машин представительского класса. Да на том же кабане, семерке BMW или Audi A8 тоже можно позажигать. И позажигать неплохо, но они не для этого. А сильные мира сего тоже будут на смотринах, как у нас их все называли. Если для тех же мощных троечек и пятерок BMW или Мерседесов задача была одна — газ в пол, до дыма, дрифт и всякие развороты, то для этих шикарных автомобилей надо было просто проехаться по этой 10-километровой трассе, чтобы их рассмотрели как следует. Чтобы люди, для которых они предназначались, поняли, для чего эти машины. И плюс — на заднице каждой по джипу сопровождения. Для машин представительского класса было придумано следующее. На заднее сиденье сажаем по нашему мушкетеру, типа «Босс». Сзади джип сопровождения с охраной. В некоторых местах они будут останавливаться. Охрана открывает дверь. Наш мушкетер выбирается из тачки, машет руками толпе, садится обратно, и тачки едут дальше. В общем, все сделано для того, чтобы народ понял, что те, кто на заднем сиденье, крупный человек или указ, шишка, директор, человек с деньгами, в джипе его охрана. В парочке мест положили камни и сделали что-то вроде небольших трамплинов. Там поедут джипы, прыгнут по паре раз, проедут по камням, чтобы показать ход подвески, ну и все в таком роде. Ну и прогоним по трассе все остальные машины тоже. Сразу решили, что катать местных на этих машинах тоже будем, но после наших покатушек, и катать будут уже наши рабочие. Будут живые очереди, круг около 2 километра. Катаем совершенно бесплатно до самого вечера всех желающих. Конечно, очереди на покататься будут как наш мавзолей, но хоть несколько тысяч из жителей ЛОС смогут прокатиться пассажирами на наших машинах. «Саша, езжай», — сказал мне Рыжий, выслушав кого-то в свою рацию. Я так понимаю, это были маршалы. Наши люди, которые стояли вдоль всей трассы и следили за порядком и обстановкой. «Давай, Саня, жги!» — крикнул Колючий и, забравшись на правое сиденье Супры, быстренько пристегнулся. Не заставляя повторять мне дважды, я уселся за руль этого ярко-синего болида и завел двигатель. Как же хорошо, что сезон дождей и тумана еще не начался. Асфальт сухой, и можно как следует дать ей под задницу. Сегодня с утра, когда я ездил по трассе, приметил парочку мест, где можно хорошо так пришпорить этого коня. Пару раз газанул, прогревая двигатель, от стен зданий, между которыми мы стояли, отразился звук хлопушки Супры. Итак, старт. Ну, как старт? Сначала я потихоньку выкатился на длинную прямую и покатил в сторону виднеющихся ограждений. Вон там стоит куча народа, и кое-кто из них уже машет руками. Через несколько секунд мы въехали в этот живой коридор из людей и указов. «Мать твою, народу-то сколько!» Немного разогнавшись, переключился на нейтралку и вдавил в пол педаль газа. «Ох, этот звук!» Обороты двигателя тут же взлетели до красной зоны, и Супра начала хлопать глушаком. Мы еще в нее блюра залили, и Славка что-то там накрутил с настройками мотора, так что из глушителя этого японца определенно вырывалось пламя. Народ, стоящий по бокам трассы, тут же пригнулся. Затем, поняв, что это звук мотора, вся эта толпа взревела. «Давай!» — прокричал Колючий. Дальше была прямая и широкий поворот направо. Там можно было хорошо так пройти веером. И я прошел. «Вторая! Газ в пол!» Супра рванула вперед. Вот он, поворот. Резко кручу рулем и чувствую, как машина начала скользить. В зеркало заднего вида вижу за нами нереальный дым из-под колес. Поворот налево. Не сбавляя скорости, а только играя газом, вхожу и в него. В салоне пахнет сгоревшей резиной. Визг покрышек. Стрельба из глушителя. Дымище за нами, мама, не горюй. Вон вижу, как дальше кто-то из наших пацанов крутит пятаки намерения. Там тоже дымище. А народу? Народу-то сколько? Местные стоят не только вдоль ограждений, но и множество лиц видны в окнах домов и зданий, выходящих на эту трассу. Через несколько минут вылетаем на большой круг. Именно сюда мэрия продавала билеты. Тут были так называемые VIP-места. Вон и трибуны видны, и на них сидит куча господ. Ну что же, не разочаруем их. Вторая, газ в пол, по широкой дуге нарезаю круги по этому кругу. Дымище пипец. Через несколько секунд сюда вылетает крот на Мице, и мы вдвоем крутим пятаки на месте. Затем полицейский разворот. Разворот на ручнике на 180 градусов. Толпа нереально орет. Люди и указы буквально беснуются. Это я вижу по их рукам и открытым ртам. Как они кричат, я не слышу. Наш стреляющий глушитель гасит все звуки извне. В горле резко пересохло. Запах резины забивает рот и нос, но в этом плане я уже ученый. Бутылочка воды поможет. Затем, быстро разогнавшись, еду в специально отведенное место. Там на глазах у всех нам быстренько меняют комплект колес. Вон только что оттуда вылетела трешка BMW. Следом после замены вылетаем мы и снова кружиться и жечь резину. Так мы гоняли около 3 часов. Каждая из машин, на которой давали копоти, спалила в ноль по несколько комплектов покрышек. Но, думаю, шоу мы тут устроили, что надо. Раз за разом, нарезая круги по этой трассе, я не переставала удивляться и восхищаться тому количеству народа, который тут сегодня собрался. В некоторых местах жители Лос буквально сидели на головах друг у друга. Людьми и указами были облеплены все окна. Стены, фонарные столбы и крыши стоящих вдоль дороги автомобилей. Каждый из них хотел посмотреть на крутящие пируэты машины. А уж когда кто-нибудь проносился в управляемом заносе, то восторгу не было предела. «Хватит на сегодня?» — вопросительно спросил Рыжий, когда я на Супре вернулся в наш укромный уголок между домами. «Я точно все», — вылезая из машины, устало произнес я. «Да и пацанам скажи, хватит. Мы показали все, что хотели. Теперь пусть водители берут тачки и катают на них людей. Только скажи всем еще раз, будут пытаться гонять, как мы, или, не дай бог, влетят куда-нибудь на них? Я постучал ладонью по крыше Супры. Не рассчитаются. Да это понятно, хмыкнул Рыжий. Мы же им сказали, что ускоряться только на одной прямой. Но я напомню еще раз. И он, свистнув нескольких ребят, убежал в сторону. В течение 10 минут вернулись все наши мужики на машинах. Ну, кто сейчас устраивал покатушки по городу? Каждый из них делился своими впечатлениями от произошедшего. Но в целом эмоции были только положительные. И от количества зрителей, и от того, что мы сейчас, несмотря на усталость, хорошо так отвели душу, сжигая по полной на машинах. Потом к нам пришли водители, которые будут катать людей. Потихоньку садились за руль, и тачки по одной уезжали на стоянку, откуда они будут катать людей. И, судя по словам Рыжего, там уже очередь из нескольких тысяч человек. «Саня, там к тебе мэр прорывается», — зашипела моя рация. «Вернее, наушник. Мы так все и катались с ними. Мало ли». Я только успел обернуться, как увидел, как сквозь оцепление из полицейских к нам быстрым шагом идет мэр Лос, и с ним еще несколько человек. «Александр, друзья, это было нереальное зрелище!» Не успев подойти к нам, выпалил мэр и принялся жать нам руки. «Да уж, шоу было что надо», — подключились к нему другие сопровождающие. Даже охрана этих шишек, которая всегда была немногословна, и то сказали несколько слов. «Александр, а как бы нам без очереди прокатиться на машинах?» — украдкой спросил Лукас, он пришел с мэром. «Не помню, как его зовут, но он точно из его администрации». «Тут, боюсь, я вам точно помочь не смогу», — разочаровал я его, принимая от большого бутылку с водой. У меня в горле до сих пор стояла какая-то горечь от резины. Я же сколько жёг её на Супре. И машина с десяток раз точно оказывалась полностью окутанной дымом. Маска-то на морде, конечно, была, но она мало помогала. Вы же знаете, что там живая очередь. «И там тысячи желающих покататься», — закончил за меня ещё один мужик. «Точно!» — хохотнул я. «Так что лучше не надо лезть без очереди». «А как же быть?» — как-то расстроенно спросил Лукас. «Там столько народу, что все явно не покатаются». «Займите очередь в любом случае», — посоветовал я ему. «Наши водители будут катать людей до самого вечера. Может, вам и повезет». «А по-хорошему», — я улыбнулся, — «через недельку-полторы мы планируем открыть завод. Вот и сможете приобрести понравившийся вам автомобиль». «Да я не себе», — махнул он рукой, — «дочке». «Она сейчас со мной тоже смотрела на то, как вы ездили. И на стоянке машины смотрела. Вот и думает, либо эту маленькую желтую такую...» «Жук», — емко произнес грач. «Ага», — кивнул чиновник. «Либо красненькую». «Бэха-трешка», — снова угадал грач. «Ну, тогда тест-драйв однозначно нужен, если для дочки», — развел руки в стороны грач. «Знаете что?» — решился я. «Давайте сделаем так. Вы завтра приезжайте к нам на завод со своей дочкой. Дадим человека, он ей покажет машину, и она спокойно прокатится по территории завода, выберет». «Александр, а можно мне тоже прислать пару человек?» — как школьник поднял руку улыбающийся мэр. «И мне!» — посыпалось от людей с ним. «Приезжайте!» — махнул я рукой. «Туман!» «Понял, завтра к полудню, господа, центральный вход. Вас там будут ждать, только прошу вас не опаздывать». «Спасибо!» — почти хором ответили эти чиновники и, развернувшись, потопали назад к ожидающим их машинам. «Только не вздумай на заводе для всех тест-драйв делать», — произнес Туман. «Нас тогда замучают на предмет покататься. Народ толпами валить будет». «И не собираюсь. Я и сам это понимаю».